Глава пятая. Руднев стоял на пороге спальни. И в ней все было ярко. Саша любила свет, а Рудневу ламп хватало в больнице. Глаза его за время работы сохли, и дома он просил сумрака. Но что ей его глаза? Все должно быть бело, да так, чтобы не видно потолка, чтобы ни единой морщинки. Но какие морщинки? Только сама их и видела. Лишь иконы над кроватью были темные, как ночные оконца. Множество икон. С каждой глядел на него знакомый лик. Руднев не помнил имен, но улыбался им, как старым приятелем, явившимся из прошлого вдруг и сразу из милого прошлого. Иконы были общие. Так она сказала, когда Илья первый раз пришел в ее съемную комнатку и поинтересовался: «Это все твои?» Саша смутилась, будто Илья спросил со смехом или издевкой. Но нет, он глядел серьезно. Это была в нем самая нужная черта. Никогда Саша не встречала ни в ком такой страшной прочности взгляда. «Ха, я не верю в Бога. Хозяйка сказала, что прежние жильцы не забрали, так что иконы общие. Сказала, пользуйся. Прикинь дизайн. Мне неуютно. Они так смотрят». Был ее ответ. Неуютно казалось только поначалу. Святые смотрели, но любить не мешали. Им двоим никто не мог помешать. В эту душную двушку под самой крышей они переехали после свадьбы. Святых перевозили в коробках, чередуя с книгами, чтобы не треснуло стекло. Выходило неловко. Свидетель Николай, «Любовь живет 3 года», «Троеручица», «Дневник Бриджит Джонс», «Святой Христофор», «Священная книга оборотня». Так они и лежали в коробках на антресолях. «Как думаешь, Бог помогает?» — спросила однажды Саша, вернувшись от врача. У них уже был Ваня. Она выучила молитву, нашла среди святых нужного, поставила на прикроватную тумбу и молилась ему. Остальные иконы Руднев развесил на стене. Он подчинялся, делал все, что она просила, и пошутил в ответ: «Эти святые не отвернулись от нас во грехе, не отвернутся и в молитве». Он не заметил, как оказался в спальне и без звука ходил по ковру. Он разглядывал прошлое. Под столом, на котором до сих пор лежали начатые Сашей книги, Руднев нашел коробку с игрушками. Он покопался в ней и достал машинку с красными полосами и крестами на боках. Руднев покрутил модельку в руках. Когда-то, в самом начале пути, когда был дураком и верил, что дежурство вскоре даст ему отвагу и выдержку, он разъезжал по городу именно в такой машине. Такую уже подарил и сыну. Руднев достал телефон. Он позвонил ей. Голос на той стороне был сонный. «Я вас не разбудил?» «Кто это?» «Доктор из детской областной». «Ой, что-то случилось?» — испугалась Дарья. «Нет, все хорошо, я звоню поинтересоваться». «Доктор, я ведь совсем забыла спросить, нужна ли какая-нибудь помощь? Вот дура. Мальчику что-нибудь надо?» «Ничего. Может быть, после...» «Да-да, я всегда готова, доктор. Чтобы вы знали, всегда готова помочь. Как вас зовут? Сегодня я даже не узнала, как вас зовут». «Илья Сергеевич». «Можно просто Илья?» «Илья Сергеевич». — повторила она, запоминая. — А меня... — Дарья, я помню. — Дарья, я звоню с таким странным вопросом. — Он очнулся? — Да, он пришел в себя. — О, какое счастье! Могу я его повидать? Мальчик очнулся, но ничего не говорит. Поэтому я и звоню вам. Понимаете, мы до сих пор не знаем его имя, не знаем, где его родители. Я подумал, может быть, вы могли бы помочь найти родственников. — Я? — голос ее поднимался. «Но каким образом?» «Если вы скажете, где случилась авария, я попытаюсь найти кого-нибудь, кто знает мальчика». «Я думала, этим занимается полиция. Разве нет?» «Пока от них мало толку». «Мне действительно очень хочется помочь. Если нужно, я готова дать денег». «Скажите, в каком месте вы... Где произошло столкновение?» «Ох...» Она задумалась. «Я совсем не знаю ваших дорог. Помню, был лес. Все это я уже рассказывала полицейским». Они нашли, где это случилось? Говорят, нашли. А вас туда возили? Нет, больше я там не была. Послушайте, вы точно доктор? Этот разговор напоминает допрос. Вспомните, что показывал навигатор. Навигатор показывал, что я сбилась с маршрута. Он искал выезд на трассу. Что вы еще хотите? Руднев узнал панику в голосе Дарьи. Он всегда мог разглядеть, расслышать ее первую поступь. Простите. Но важно выяснить, что случилось в тот вечер. Он стал придумывать, почему это в самом деле важно. Получалось слабо. На ум приходили только фразы из брошюрки для посетителей детской реанимации. Родитель всегда должен быть рядом с ребенком, чтобы ребенок понимал, что он не брошен. Поэтому крайне важно поддерживать связь. «Илья Сергеевич», — сказала она, задержав дыхание, — «сожалею, но я...» Там был лес. Он выскочил прямо под колеса. Я ударила по тормозам. Понимаете, я даже не сразу поняла, что это было. Выбежала, увидела мальчика. Он лежал на боку. Он был в сознании. Мне показалось, что он мертвый. Но когда я стала набирать скорую, он зашевелился. С ее слов Руднев постарался представить, как было дело. Но у него не получалось. Точнее, он представил себе, что все было иначе. Он увидел женщину, мечущуюся от машины к сбитому ребенку. Она кусает губы, соображая, что ей предпринять. Осматривает бампер, фары, капот. Все цело, гладко. Глядит дикими глазами по сторонам, глядит на дорогу, не едет ли следом свидетель. И она делает выбор. Решает бежать. Оттаскивает мальчика к канаве, но тот вдруг поджимает ноги, свертывается от боли, мычит. Я решила отвезти его сама. Сама. Теперь ей ничего не остается, кроме как положить ребенка на заднее сиденье и отвезти в больницу. Она проклинает себя, что мчалась с недозволенной скоростью и отвлеклась от дороги. Наверняка мальчик шел обочиной и махал издали руками, думая, что водитель его заметит. Правда, которую видел Руднев, была в том, что ребенок пытался остановить машину, а не скрывался от нее. «Зря. Зря я это сделала. Нужно было дождаться полиции и врачей». «Вы все сделали правильно», — сказал Руднев, рассматривая в руках модельку скорой. «Пока не приехали бы из города, мальчик мог умереть». «Нет. Они говорят, я нарушила...» «Он умер бы там от потери крови. Если будет нужно, я готов подтвердить это в суде». «О, это было бы... Я была бы вам благодарна. Но я нарушила... Я довезла его до поста ГАИ». Они уже вызвали скорую. Врачи приехали очень быстро, очень быстро. А теперь они рассказывают мне, бог знает какие ужасы, и разговаривают со мной как с зэком. Вы спасли ему жизнь. А теперь помогите мне. Хорошо. Я готова. Я заеду за вами завтра, и мы постараемся повторить маршрут. Что? Мы вместе найдем место... Нет. Возразила она, не дослушав. Мне нельзя уезжать из города. «Мы никуда не уезжаем». Тишина длилась минуту. «Не могу, простите. Мне пора. Я устала. Не спала 3 ночи кряду». «Да, я понимаю», — согласился Илья, «но все же прошу подумать еще раз». «Пообещайте мне, что позвоните, когда можно будет навестить мальчика». «Пообещайте мне» было похоже на «забудьте мой номер». «Какого цвета у вас машина?» — спросил Илья напоследок. «Зачем вам это?» «Можете не отвечать». «Красного». «Я почему-то так и думал. У меня красный гольф». Он зашторил окна, выключил свет, и комната погасла. Почернели иконы. Руднев захлопнул дверь, но она отскочила от рамы. Тогда он вспомнил, что замок сломан. Пиликнул телефон, мелькнула бледная вспышка. Руднев посмотрел на экран и увидел сообщение от Дарьи, карту навигатора с обведенной красным овалом дорогой и подписью «Где-то здесь».